Господь позволил нам сегодня быть на этом месте, потому что у Господа есть на сегодняшний день для нас определенное намерение. Он что-то хочет сделать для нас, Он что-то хочет сказать нам. И, конечно, первое, что Господь делает, Он нас хочет научить через Слово. Это самое простое, самое доступное и самое легкое учеба. Потому что если мы через Слово не научимся, вы помните, Бог говорит однажды, потом второй, потом третий, а потом, помните, как начинают говорить? Жестокую бойню в костях. Это то самое такое безобидное, самое простое, самое доступное и, наверное, должно быть самое приятное для нас, потому что Господь нас именно так хочет учить, за что слава и благодарение Господу. Ну и, конечно, я часто думаю, что повторяю, что Господь хочет, чтобы мы послушали сегодня и приняли во внимание и начали исправляться. Потому что если мы прослушаем и не примем во внимание, для чего Господь говорил, ну, как будто только для того говорил, чтобы два часа нам провести где-то, отвлечься. И всего лишь. А дальше у нас ни намерений нет меняться, мы не думаем о том, что надо меняться. Тогда это что-то очень недоделанное и неправильное отношение к Господу и к Слову Его. Потому что очень хотелось бы, чтобы сегодняшний день, а это день нашей подготовки к вечности, я сегодня так смотрю, ну не знаю, как в процентном отношении, но процентов на 40 уже многим из вас уже ожидать от жизни много ничего не стоит. Уже вот. И сегодня кто-то говорил о том, что ну, многие люди так говорят. Мы говорим, ну и мы так говорили. Вот постарею, улажу дела, ну и тогда пойду, буду Богу служить. Я недавно читал одно место писания, очень интересное. Там дается оценка людям по возрасту, которые хотели себя Господу посвятить. Я говорю, если до 20 лет, где-то там, до 30, ну, то цена тому рабу, или только 20 где-то там серебряников, или щекли. Если до 60 лет, женщине 30, мужчине 50. А после 60, мужчине 15 всего, а женщине 10, кажется, тоже на них помню. Вот как цена резко падает. Вот до 60, 50 щекли. Если 61, 15 уже. Это даже меньше, чем в 3 раза. Ну, а мы часто вот так вот и рассуждаем. Вот пока молодой, я вот это устрою, это, а уже после когда еще жить выживет, вот тогда я уже буду Богу служить. А чем? Правда? Сегодня немножко не ветхий завет. Здесь Господь обращает внимание не на наш физический возраст, наши физические силы, потому что для Господа и в немощи можно трудиться. Например, я из себя пример беру, мне 60 лет уже, то уже мне оценка 15 щеклей всего. Уже когда-то было там 50, теперь только 15. Но уже мне что-то трудно физически сделать. Вот на оценку, ну вроде я и здоровый человек, а уже раз-два и уже не могу. Но для Господа, слава Богу, по 3 служения в день мы держим. Слава Богу. Ну, нормально вроде бы. Может показаться, ну, вот оказывается, что-то есть разница, не совсем. Но тем не менее, мы всегда говорим и говорили, надо служить Господу тогда, когда здоров, когда есть физический сил, когда все есть. А не тогда уже, когда все выжито, и как пословица места говорит, на тебе Боже, что мне. Не Боже. Не Боже, уже надо, добери, спасай меня. Грешил, будем щеплять, теперь Господь, давай меня спасай. А уже как спасти глухой и шлепой, ты ему говоришь одно, говори, я исповедь часто принимаю, ему говорю, а мне такое выдашь, я никогда в голову не приходило мне такое говорить. Говорю, да ты послушай внимательно, я тебе по слогам буду говорить, вот то-то-то. Выслушают, и опять как выдают что-нибудь такое. Ну, думаешь, ну, Господи, лучше мне 10 молодых принять исповедь, чем одного после 80. Ну, ясно. Трудно, вы понимаете, тяжело. И я понимаю, человеку хочется, он сердце открывает, а уже ни слуха, ни разума нету. У тебя это то было? Не, вот дошить, ты мама, ну как же не было, мы с тобой говорили, ты сама мне говорила, что было. А кто его знает, может было, может и нет. Все, вот попробуйте что-нибудь сделать вот в такой период. Потому, когда сегодня старики ли мы, или мы еще молодые, но коль у нас еще есть трезвый разум, коль у нас еще есть жажда идти по пути спасения, то давайте будем делать все, чтобы Слово Господне могло нас поменять. Как поменять? Вы знаете, нельзя поменяться, если ты понял, что ты не такой и не покаялся в том, что раньше делал. Мы думаем так, вот делал, потом, ну, уже не буду делать. Нам совершенно сказать, Господи, прости меня за то, что делал. И тогда можно уже и не делать. А когда ты этого не сделал, то тогда при всем твоем желании ты не сможешь поменяться. Это невозможно. Грех будет держать в плену. Он не даст поменяться. И потому прежде всего, когда мы слушаем Слово Господне и обнаруживаем что-то, что у нас было не так, как надо, то первое, что мы делаем, это благодарение Богу. Мы имеем возможность покаяться. Уже вернуть назад не вернешь то, что было. Переделать не переделаешь. Время не возвращается потерянное, а сказать, Господи, прости меня, я столько потерял времени, вот в таком неправильном отношении, по отношению к тебя, прости меня. Это надо сказать, что это необходимо. Без этого невозможно движение вперед. Поэтому я буду читать одно место Священного Писания. Я очень хотел бы, чтобы мы на нем остановились сегодня и проверили кое-что в нашей жизни. Я буду проверять в своей жизни, вы проверяете в своей. Потому что Слово Господне, я читаю, но оно и для меня звучит. И я тоже, когда читаю, я думаю, а у меня это как на самом деле бывает? Я читаю одно место Писания, оно вот всем вам известное, и может быть на первый взгляд покажется не по делу, но я возьму нечто то, что очень важно, и что может в нашей жизни случаться и сегодня. Евангелие от Матфея, 19 глава, с первого стиха читаем. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданской стороной. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей. Он сказал им опять, не читали ли вы, что сотворившую вначале мужчину и женщину сотворили? И сказал, почему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти? Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, а как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. А врат и мученьки, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Вот знаете, вот это место, я сегодня не собираюсь вопросы развода поднимать. Я не собираюсь его никого не сочитывать, не разводить, тем более. Но здесь очень ясно говорится о семейных взаимоотношениях, которые могут быть в семье между мужем и женой. Почему сегодня я на это обращаю внимание? Потому что наши церкви составляют семьи. Семьи составляют церкви. И атмосфера семьи, хотели мы или не хотели, она переносится на церковь и влияет на нее. И мало этого, Господь и церковь свою называет семьей. Вы помните это место Священного Писания? Я его употреблял, когда говорил на другую тему, но это была тема о том, что все-таки церковь еще семьей называется, в ней должны быть действовать принципы семейные. Вы помните, когда Иисус проповедовал, и кому-то там очень сильно не нравилось, то пошли, донесли матери, отцу, сестрам и братьям, идите его заберите, он из Челябинска. То есть сегодняшним языком я говорю, с ума сошел. Но говорит такие вещи, что неудобно рубили. Забирайте его. А это что они послушали, но мы знаем, что Христос ни одного слова не сказал, не того, чего надо. Но для людей с этим плотским разумом, он был, ну, как-то сплошной человек, сотканный из недоумения различного рода. Ну как это вот такие вещи говорить? Ну как это слушать? Да ненормально он и все. И они пришли. И пришли взять его. И вы помните, интересно, пришли и Иисусу говорят, вот, матерь твоя и братья твои, и сестры твои стоят вне дома. Ну, матерь, братья, сестры, это состав семьи. Это состав семьи. А он говорит им, посмотрел, обозрел сидящих вокруг и говорит им, кто матерь моя и братья мои, и сестры мои? Тот, кто слушает слова Господни и исполняет их, тот мне брат и сестра и матерь. А это что? Это тоже семья. Ну это семья другая. Это семья, которая рождена Духом Святым по вере в Голгофскую жертву Христа. И сегодня вы, некоторые, сразу к двум семьям принадлежите. У вас есть одна семья, это ваша жена, ваши дети, верующие или не верующие, какая разница, это ваша семья. И есть другая семья, вот эта, которую вы здесь находитесь, это тоже семья. И вот эти две семьи, я тут старый мышь повторю, они постоянно враждуют одна с другой. Они никогда не примирятся. Сколько вы будете жить? Ваши неверующие будут вас звать назад, а вы будете звать сюда. Это будет цивилизованная война. Это будет война без выстрелов, без оскорблений. Но вы никогда вместе не будете. Или вы уйдете туда-назад, будете вместе. Или они придут сюда, в церковь, будете вместе. Но эти две семьи, покуда вы будете жить, они будут враждовать одна с другой. Вот почему, наверное, трудности бывают и проблемы. Но я вот что беру. Я беру вот то, о чем сегодня здесь подняли вопрос ученики. Разводы. Оказывается, в семье могут быть разводы. И вы это знаете. Это был вопрос настолько трудный, и для людей он непростой. Когда ученики, которые ходили со Христом, так или иначе, они пропитывались Его Духом. Ну да, были времена, когда Христос говорил, вы не знаете, какого вы Духа, помните? Вот ходили с ним и не знали, какого духа, когда сказали, разреши нам, мы сведем огонь с неба и попали в них, так как Илья сделал. Не-не-не-не, это вы не знаете, какого духа. Вы со мной ходите, можете говорить, что вы Христова духа, но вы не того духа. Вы уже не туда идете, куда надо. И мы сегодня прекрасно это понимаем. И вот когда здесь уговорили ученики, ученикам сказал Христос, что нельзя разводиться с женой, то и ученики сказали, ну тогда лучше вообще не жениться. Понимаете, насколько это непросто, иногда бывает жить в семье, когда говорят, да лучше тогда вообще не жениться. Христос сказал, я дальше не читал. Но это, говорит, вопрос, лучше или не лучше. Есть люди, которым вообще не надо жениться, они скопцы. Им нет надобности в противоположном поле. Говорят, а вы, если имеете, ну то вы будете жениться, куда вы едете? Но я обращаю внимание на одну деталь, которая сегодня очень важная. Говорит, кто говорит, нельзя разводиться. Они говорят, а как же Моисей позволил давать разводную? Вы помните, что сказал Христос? По жестокосердию вашему Христос позволил вам разводиться, а раньше не было так.